«Он, как сам Бог в двух лицах», — зло заметил Головняк. Крачковский уточнил. «Бог в трех лицах, Мамонт Петрович. Когда Исаул дойдет до Бога, он объявится в трех лицах», — нашелся Головняк. «Ну, Варфоломеюшка, чего молчишь? Вот и святой Ананий. Хоть борода не такая, как у тебя, но все-таки есть борода. У нас, Тимофей Прокопьевич, столько накопилось божьих писем святого Анания на целую Библию. Дарья Елизаровна, как его помощница, переписывала, да со старухами рассылала по всем деревням. До Фили дошло, какая ему угрожает опасность. Не теряя времени, подступил к брату. «Алина, погибель меня с Исаулом-то! Не можно так, Тимофей Прокопьевич, мое дело ямщицкое, подрядил вести в тайную пещеру, я и повез, сказал тятенька, святой Ананий, говорит, а мне что, все едино? Не хитри, Филимон, довольно, знаю, какой ты есть, не прибедняйся, умственную ущербность оставь при себе. Кошева твоя, не беспокойся, не пропадет, и хомут также. А вот куда ты вез святого Анания в полночь, да еще бомбами отбивались от волков, это нас интересует. Разве я призвал тятенька? Хватит, знакомая песня. Думает за тебя Господь Бог, к преступлению призывает тятенька, воз тянет Миланья, а ты всегда в стороне при вечном лазарете состоишь. Но надо когда-то и ответ держать. Филя начал было оправдываться, Тимофей оборвал. «Водворите их к арестованным». «Обоих?» — спросил Головня. «Обоих». Филя бухнулся Тимофею в ноги. Долго ли Филе упасть на колени? Перед иконами или в ревкоме перед братом? «Люди твоя, Господи, пребывают в цепях Антихриста», — затянул святой Ананий с хрипотцой. «Но настанет день, и спасены будут мученики. Кто имеет ухо да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тот сам будет убит мечом». «Так», — Тимофей подошел к нему, — «а известно ли вам, святой Ананий, что кто переиначивает слово пророков и божьих апостолов, тот сам еретик? И читать надо на славянском, как и положено для всех святых». Тимофей прочитал из 34-го псалма Давидова, стих 14 на славянском, и перевел: «Удерживай язык твой от зла и уста твои от коварных слов. А теперь говорить будем без псалмов. Вы обвиняетесь, Исаул, в мятеже, именем революции вы арестованы, уведите его». Филя охал-ахал, сморкался. Но его все-таки потащили вслед за Исаулом, которого Головня еще раз обыскал, и посадили к арестованным. Мужики притихли. Если Тимофей Прокопич не помиловал брата, то что ж будет с ними, с саботажниками? Крачковский пошептался с Тимофеем Прокопичем и ушел с тремя приисковыми дружинниками в дозор. С улицы и с ограды охраняют ревком, как ни говори, а у ревкомовцев богатый улов, столько офицеров поймали, оружие нашли припрятанное, и самих накрыли, и мало того, сам Бог будто посодействовал и предал святого Анания, который оказался не токмо святым, но и Исаулом казачьего войска. Жарко в ревкоме, хоть парься. Но мужички на этот раз терпят, ждут. Беда или милость грядет. Вернулся Аркадий Зырян с кавалерийским карабином. Сел на порог, карабин меж ног поставил. Головня что-то докладывал комиссару, и тот, подперев ладонью щеку, косил глазом на мужиков. Потом поднялся с лавки, сказал громко: «Понятно». Уставился на мужиков, как будто прикидывал на глазок, какой в них вес в зимней амуниции. 17 арестованных с бородами и без бород дрогнули на полу, теснее сдвинулись друг к другу. «Восстание ждете, значит, и тогда вам всем полегчает. Восставшие казаки отвалят вам Божью благодать, а святой Ананий псалмы будет петь. Ну, ждите, ждите». Говоря так, Тимофей прошелся по свободным половицам, что-то обдумывая. Мужики разглядывали его со всех сторон. Шинель на комиссаре, не иначе генеральская. на красной подкладке и пуговицы будто из золота. Под распахнутой шинелью френч с накладными карманами, офицерский, без погон только. Георгиевских крестов и медалей не видно, снял, должно, раз красным комиссаром заделался. Опять-таки натура, вылитый Прокопий Веденеевич, всей деревни не переломишь.